не станет заключительным. Метаться в постели, ворочаться и подвывать, пытаясь уснуть в сумраке сомнительного утверждения, такая перспектива не оставляла надежд на лучшее. Он был все еще поглощен задачей номер два, не отрывая рук от мякоти между ног, когда внезапно смутное ощущение того, что перед ним стоит сурового вида мужчина и чеканит слова, неприятно смахивающие на ультиматум, заставило его поднять голову. К сожалению, так оно и оказалось. То был смотритель пристани, рыщущий в поисках жертвы. Белаква прислушался и выудил из могучего потока непристойностей просьбу удалиться. «Убирайтесь с моего пирса», — сказал смотритель грубо, «и позвольте мне вернуться домой к чашке чая». Его требование звучало справедливо. Белакве показалось вполне справедливым и то, что мужчина назвал пирс своим. В каком-то смысле это был его пирс. Вот почему он здесь находился. Вот за что ему платили. И представлялось естественным, что ему хочется выпить чашку чая после целого дня работы. «Ну, разумеется», — сказал Белаква, поднимаясь с тумбы. «Как же я не подумал, могу ли я...» Он пошарил в кармане брюк, пытаясь нащупать шестипенсовик или, в крайнем случае, шиллинг, и вытащил все, что у него осталось, монетку в два пенса. Под моросящим дождиком Белаква стоял перед противником без шляпы. Поло его куртки отогнулось, выцветшая изнанка кармана обнажилась, как бог знает что. Положение было неловкое. «Можете ли вы что?» — поинтересовался смотритель. Белаква покраснел. Он готов был провалиться сквозь землю. В смущении он снял очки. К чему после драки кулаками махать? Кто осмелится предложить два пенса такому раздраженному господину? «Мне остается только извиниться», — пробормотал он, — «за причиненное неудобство. Поверьте, я и понятия не имел». Смотритель сплюнул. Курить на пирсе было запрещено, но плевать — это другое дело. «Вы уберетесь с моего пирса», — сказал он тоном, не допускающим возражений, еще прежде, чем высохнет этот плевок. Белакви подумалось, что в устах смотрителя это была очень необычная фраза. «Фраза прозвучала не к месту», — подумал он. «Конечно, что-то с этой фразой было не так. В такую погоду это было все равно, что предложить ему остаться на пирсе до греческих календ». Столь причудливые мысли посещали его, пока он быстрым шагом шел к берегу, а гонитель неотступно следовал за ним по пятам. Когда ворота за его спиной благополучно захлопнулись, Белаква обернулся и любезно пожелал смотрителю доброго вечера. К его удивлению, смотритель дотронулся до фуражки и кратко, но тоже вполне любезно, пожелал ему доброго вечера. Белаква возликовал. «Ах!» — воскликнул он. «Доброго вам вечера! Вы ведь простите меня, сударь, я не хотел вас обидеть». Однако ответить на вежливое приветствие порядочного на вид господина — это одно. А вот так вот сразу извинить за чудовищный проступок — это нечто совершенно другое. Поэтому смотритель вмиг посуровил и скрылся в своем домике, а Белакве только и оставалось, что заковылять прочь на своих загубленных ногах, без снисхождения, отпущения или прощения. «Благослови, Боже, дорогого батюшку!» — невнятно и без особой причины молился он тем вечером, прежде чем лечь в кровать. Матушку Джонни Бибби, бывшую няньку, вскормившую точно тысячелистнику садовника не одну тысячу младенцев. «И все, что я люблю, и хорошим мальчиком, ты помоги мне стать во имя Иисуса Христа. Амен». Этому вступлению научила их матушка, сперва Джона, потом Белла, держа братьев на коленях, когда они были крошками. Это была их молитва. То, что следовало дальше, принадлежало Господу. Их молитва была красивой маленькой коробочкой, а Господня — большой и скучной коробочкой. Вы едете в лифте, а ваш единственный желудок готов вылезти через глотку. Ух ты! Он поднялся с колен и лег в кровать, а синий дьявол, который только и дожидался такой возможности, возник перед ним и тут же, в самых хитрых выражениях, растолковал, что это очень здорово, когда сын Адама может сокрушить любовника Смеральдины Римы или, коли на то пошло, любовника любой другой девушки. И если к этому его влюбленность по уши в девушку и сводится, то чем скорее он от нее избавится, тем лучше. Потом его окутала тьма, и он провел чудесную ночь. Ощупью, точно путник в лесу при лунном свете,